Глава 13. Удивительно, но я уже почти не злилась на Грома. Он, конечно, все еще раздражал неимоверно, но теперь, когда я поняла, как попало, ненавидеть его за то, что опять поставил блок на мои ведьмовские силы, уже не получалось. Сейчас все мои негативные эмоции были направлены на волшебного кролика, который, сволочь ушастая, до такой степени извратил мое желание. «Сделал самое сильное, как же!» Я и так была сильнейшей, но в перспективе. Со временем сама доросла бы до желаемого уровня. А он устроил мне такой скачок роста силы, что она полностью мной завладела. И что теперь? Вот оно, исполнение желания. Я окончательно сорвусь и убью Грома? Но я загадывала только победить. И одного сильнейшего мага, а не становиться безумной убийцей всех, кто под руку подвернется. Подвернулся бы мне сейчас этот ушастый, точно уши поотрывало бы. — Так ты расскажешь, о каком кролике речь? — спросил маг уже в третий раз. — Похоже, придется, — простонала я. — Ты просто непостижима, — покачал он головой. — Какое отношение к нашей проблеме может иметь кролик? — О, ты даже не представляешь, — протянула я. Скинула туфли, забралась на диван с ногами и жалобно протянула. Попить бы чего-нибудь и поесть. — А в ресторацию тебя не сводить? — хмыкнул он. — Только не в ту, где мы встретились впервые, — усмехнулась я. — А почему бы и нет? — улыбнулся Гром, поднимаясь и протягивая мне руку. — Идем. — Ты меня туда теперь ни за что не пустят! — фыркнула я. — Со мной пустят, — подмигнул он. — Лените одеваться, — помотала я головой. — И не придется, — заверил маг. «Ну же, Яла, ты что, боишься?» «Я?» — спросила возмущенно. Это был вызов, и я не смогла не ответить на него. Через 5 минут мы уже сидели в той самой ресторации и даже за тем же столиком, где я наградила Грома огромными ушами и козлиными копытами при первой встрече. «Невозможно?» «Еще как возможно, когда тебя сопровождает маг, в совершенстве владеющий портальной магией». «Вина?» — спросил Гром. — Нет уж, воздержусь, — пробурчала я. — Твоя сила сейчас заблокирована, опасаться нечего, — улыбнулся он. — Точно? — прищурилась я. — Гарантирую. Блок можно не снимать как минимум сутки, — кивнул он. — А потом? — насторожилась я, почуяв неладное. — Более долгая блокировка может навредить твоей искре, Яла. Так что мы ограничены во времени. «Чем быстрее ты расскажешь мне все, тем быстрее я найду выход», — ответил он, махнув рукой официанту. «Тогда давай вино. Без него тут не разобраться», — вздохнула я. Маг быстро сделал заказ, отпустил официанта и ожидающе уставился на меня. «Ну уже, Аяла, я выслушаю. И обещаю, не осужу», — подбодрил он меня. «Хорошо», — протянула я. «Ты знал, что в последние ночи канона перводенства в лесах бродит волшебный кролик, который исполняет желания каждого, кто его поймает?» «Хм, впервые слышу. Не знал», — мотнул он головой. «Вот и я не знала. Я это просто придумала. А оно взяло, и случилось так на самом деле», — развела я руками. «В таверне с девочками сидели, и я немного увлеклась. Рассказала местным завсегдатаям байку и сказала ведьмино слово, когда они поверили. Пришлось идти в лес ночью, раз слово было сказано. Сам знаешь, ведьмино слово нужно исполнять, это как клятва». «И что?» — подался вперед маг. Подошел официант, к счастью, не тот, которому досталось, когда я была тут в прошлый раз. Нам налили вина, принесли что-то поесть, но мне не до того было. Взяла бокал, отпила пару глотков и продолжила. «А нашли мы того кролика. Вернее, он нас сам нашел, всех троих. Чуть не окоченела, в ледышку не превратился, но желание мы все ему загадали. Мое желание было — стать настолько сильной ведьмочкой, чтобы победить сильнейшего мага королевства». «Серьезно? Ты загадала именно это?» — удивленно спросил Гром. «Ты пьяная я была!» — застонала я, прикрыв глаза рукой. «Мы подругу провожали, она замуж выходила и в школу ведьмовства переводилась». «Ты считаешь, что твои проблемы с силой из-за этого пьяного кролика?» — усмехнулся маг. «Это было бы смешно, если бы после встречи с этим кроликом Кара не нашла твоего друга-ведьмоборца, а Медина не спуталась с наследным принцем». Ехидно проговорила я и залпом допила вино из своего бокала. «Их желания исполнились!» «М-да, аргументы весомые», — задумчиво протянул Гром. «И есть над чем подумать».